Эти бесчинства Рожер оправдывал увлечениями и раздражением победоносной армии, которая, быть может, не захотела бы ему повиноваться или подвергла бы его собственную жизнь опасности, если бы он осмелился наказывать своих верных приверженцев, которых лишали справедливой и условленной награды за их заслуги. Угрозы и жалобы Андроника обнаруживали бессилие и бедность империи. Своей золотой буллой он пригласил к себе на службу только 500 всадников и 1000 пехотинцев. Тем не менее он добровольно принял и содержал толпы нахлынувших добровольцев. Между тем, как самые храбрые из его союзников довольствовались месячным жалованием в 3 византина или в 3 золотых монеты, каталонца было назначено по 1 или даже по 2 унции золота, так что их годовое жалование доходило почти до 100 фунтов стерлингов. Один из их вождей скромно оценивал свои будущие заслуги в 300 тысяч крон. И уже более 1 000 000 было издержано государственной казной на содержание этих дорогих наемников. Труд земледельца был обложен тяжелым налогом, и жалования должностных лиц стали удерживать 1/3, а при чеканке монеты стали прибегать к таким постыдным подделкам, что на 24 доли приходилось только 5 долей чистого золота. По требованию императора Рожер очистил провинцию, в которой уже нечего было грабить, но он отказался распустить свои войска. И между тем, как на словах был почтителен, он вел себя и как человек независимый, и как враг. Он заявил, что если бы Андроник выступил против него, он сделал бы 40 шагов вперед для того, чтобы пасть ниц перед императором. Но снова встав на ноги, он не позабыл бы, что его жизнь и его меч находятся в распоряжении его друзей. Великий герцог Романии согласился принять титул Цезаря и внешние отличия этого звания, но он не принял на себя управление Азией, которое было ему вновь предложено с тем условием, что его будут снабжать зерновым хлебом и деньгами, и что он уменьшит свою армию до безопасной цифры — 3000 человек. Смертоубийство служит последним ресурсом для трусов. Цезарь увлекся желанием посетить императорскую резиденцию в Адрианополе и был заколот служившими в гвардии аланами в апартаменте императрицы и в ее присутствии. И хотя это преступление было приписано личной злобе гвардейцев, соотечественники Рожера, жившие в Константинополе в мирной безопасности, были все осуждены монархом и народом на изгнание. Испуганные смертью своего вождя, авантюристы обратились в бегство и рассеялись по берегам Средиземного моря. Но один закаленный в боях отряд из 1500 каталонцев или французов удержался в сильно укрепленном Галлиполи на берегах Геллеспонта, развернул арагонское знамя и предложил выставить 10 или 100 воинов для борьбы с таким же числом врагов с целью отомстить за своего вождя или доказать его невинность. Вместо того, чтобы принять этот смелый вызов, сын и соправитель Андроника, император Михаил, решился подавить неприятеля численным превосходством своих военных сил. Он напряг все свои усилия к тому, чтобы организовать армию из 30 тысяч всадников и 30 тысяч пехотинцев. И Пропонтида покрылась кораблями греков и генуэзцев. В 2 сражениях эти грозные силы не устояли ни на море, ни на суше против отчаянного мужества и дисциплины каталонцев. Юный император спасся бегством и укрылся в своем дворце, оставив небольшой отряд для охраны ничем не защищенной страны. Победа оживила надежды авантюристов и увеличила их число. Люди разных национальностей соединились под названием и под знаменем «Великой роты», и 3000 турецких новообращенных покинули императорскую службу для того, чтобы принять участие в этом военном товариществе. Обладание городом Галлиполи дало каталонцам возможность пресечь торговлю, которая велась с Константинополем и по Черному морю, и опустошать берега Европы и Азии по обеим сторонам Геллеспонта. Чтобы предотвратить их нападение на столицу, греки сами опустошили большую часть византийских окрестностей. Крестьяне укрылись вместе со своими домашними и скотом в городе. И в один день убили, без всякой для себя пользы, огромное число овец и волов, которых негде было поместить и нечем было кормить. 4 раза император Андроник искал мира, и 4 раза он получал непреклонный отказ, пока недостаток съестных припасов и раздоры вождей не принудили каталонцев удалиться от берегов Геллеспонта и от окрестностей столицы. Остатки Великой роты, отделившись от турок, двинулись через Македонию и Фессалию в Грецию в надежде найти там новые места для поселения. После нескольких веков забвения греки были пробуждены из своего усыпления нападением латинов для того, чтобы испытать новые бедствия. В течение 250 лет, отделяющих первое завоевание Константинополя от последнего, владычество над этой почтенной страной было предметом спора между разными мелкими тиранами. Ее старинные города снова испытали бедствия внешних и внутренних войн, не будучи за это вознаграждены дарами гения и свободы. А если рабство заслуживает предпочтения перед анархией, то они могут теперь с удовольствием отдыхать под игом турок. Я не буду излагать историю малоизвестных династий, то возвышавшихся, то приходивших в упадок на континенте и на островах. Но умолчание о судьбе Афин было бы с нашей стороны доказательством непростительного неуважения к этому первому и самому благородному центру наук и свободных искусств.